Дарья Донцова. Мачеха в хрустальных галошах. Глава первая. Если хотите побыстрее проснуться утром, положите на будильник мышеловку. Я нажала на звонок, и из-за железной двери с пластиковой накладкой, имитирующей натуральное дерево, донесся противный дребезжащий звук. Но никто из жильцов не поспешил в прихожую открыть дверь. Минут пять я безуспешно терзала кнопку, потом поколотила створку ногой, не добилась никакого положительного результата и вытащила мобильный. «Всем привет!» — донесся из трубки приятный баритон. «Не впадайте в панику!» — услышав автоответчик. «Купер с вами!» — перезвоню через секунду. «Купер не спит, не ест, не пьет и все остальное тоже не. Купер тут! Все будет хорошо!» Я нажала на экран и замерла в ожидании. «Ну где же ты? Время-то идет!» Наконец сотовый замигал. «Куб, они опять проспали!» — пожаловалась я. «Спокойствие, только спокойствие, кисточка!» — ответил собеседник. «Сейчас ленивые зайчики очнутся!» «Ты пробовала Антонине звякнуть?» «Пробовала. Не отвечает!» — протянула я. «А Кириллу?» — не отставал Купер. «Тот даже днем вызов не слышит!» — ответила я. «Бросает телефон где попало, ходит без трубки». «Да, тяжело, когда голова чужими проблемами занята», — посочувствовал мой собеседник. «Кисточка, сделай глубокий вдох, медленно выдохни, досчитай до 10 и опля, сезам откроется». Я запихнула айфон в карман. На Купера можно положиться. Мы знакомы не так давно, но я успела понять. Он не подведет, и если уж взялся вам помогать, непременно вытащит из любой, даже очень плохой ситуации. Кто такой Купер? Ну, во-первых, человек, чей возраст я назвать не смогу. У него спортивная накачанная фигура 30-летнего парня, лицо 50-летнего дядечки, на котором сияют глаза восторженного 7-летнего малыша, и аппетит вечно голодного подростка. Вчера я услышала, как он, общаясь с журналистом, который выглядел ровесником моей бабушки Изабеллы Константиновны, посоветовал. «Да, да, Леонид Егорович, совершенно с вами согласен. Современная молодежь ленивая и глупа, мы были другими. В нашу школу и родители воспитали трудолюбие вкупе с ответственностью». Я уже знала, что Купер как хамелеон. Ловко приспосабливается к любому собеседнику, отчего мигом начинает нравиться всем. Но словечко «вкупе» до сих пор при мне произносили только бабуля и ее подружки, поэтому я сообразила, обаятельный дядечка давно не молод. Однако через полчаса после беседы с капризным Леонидом Егоровичем мы с Купером зашли в кафе, и мой спутник, усевшись за столик, съел салат оливье, наваристый борщ со сметаной, пожарскую котлету с макаронами, запил все этой парой бутылок колы, а потом слопал хороший кусок медовика под аккомпанемент черного кофе с горой взбитых сливок. Глядя на быстро исчезающую еду, я опять изменила свое мнение о возрасте Купера. Разве человек пенсионного возраста может умять столько жирного, сладкого и прочего вредного? Да у любого мужика, которому зашкалило за 50, печень свернется в трубочку и откажется работать на стадии котлет, кои упали в желудок, где уже прибывают борщ со сметаной и салат оливье, утопленный в майонезе. А Купер довольно улыбался и не лез в сумку за таблетками для улучшения пищеварения. Нет, ему точно лет 30, а выглядит мой новый знакомый старше, потому что непонятно, когда он спит. Чем занимается Купер? Он тот, кто все может. Добрый волшебник, джин из лампы, старик Хоттабыч и цветик-семицветик в одном флаконе. Предположим, вы звезда шоу-бизнеса, которая, напившись до просячего визга, сплясала в клубе на барной стойке кукарачу, размахивая как флагом снятым нижним бельем, потом побила обслуживающий персонал, подожгла гардероб и, сев пьяный за руль, въехала в машину ГАИ. Для любого селебритис подобные приключения, несмотря на размер звездности, закончатся печально. Но если в вашей записной книжке есть номер Купера, можете не волноваться, не успеют полицейские выбраться из своего разбитого драндулета, как перед ними возникнет Куб и легко купирует скандал. Ни один снимок с развеселой вечеринки, а также с места аварии никогда не попадут в прессу. Более того, весело улыбающиеся официанты и полицейские станут вашими лучшими друзьями. Другой вопрос, на какую сумму похудеет ваш банковский счет, но это уже детали. Не надо думать, что Купер выручает только известных людей. Вы простая девушка, которая хочет, чтобы ее гламурная фотография оказалась на обложке глянцевого журнала? Желаете стать главной героиней программы «Модный приговор» и выслушать советы от Эвелины Хромченко, гуру фэшн-мира? Мечтаете сами вести телепрограмму? Планируете выйти замуж за члена какой-нибудь королевской семьи? Хотите улететь на край света и поселиться в стране, куда ни при каких условиях не пускают европейцев? Только позвоните Куперу, и он решит проблему. Как я познакомилась с человеком волшебной палочкой, сейчас расскажу. 2 недели назад меня в 7 утра разбудил звонок телефона, и веселый голос сказал: «Привет, Степанида, твой номер дал мне Звягин, владелец фирмы Бак. Хочешь заработать?» «Не откажусь», — ответила я, решив, что предстоит делать кому-то макияж на свадьбу или день рождения. «Отлично», — обрадовался собеседник. «Давай встретимся». «Хорошо», — согласилась я. «Где и когда?» «Прямо сейчас», — объявили из трубки. «Открывай дверь, я стою на лестничной клетке». Я выскочила из-под одеяла, кое-как пригладила волосы, влезла в джинсы и распахнула дверь. За ней оказался незнакомый мужчина, державший в одной руке большой картонный стакан, а в другой — бумажный пакет. «Латте с твоей любимой чаймании», — весело заявил он, входя в холл. «И битте, бутерброды оттуда же. Меня зовут Купер». «Я не ем сэндвичи», — в полной растерянности пробормотала я, машинально принимая угощение. «Правда?» — удивился Купер. «Ну и ну! Вечно Франсуа все путает». Я решила разобраться в ситуации. «Вы знакомы с господином Арни, креативным директором Бака?» «Жизнь сталкивает меня со многими людьми», — засмеялся неожиданный гость. «Француз заверил, что лучше Степаниды Козловой никто не работает. А еще он посоветовал принести тебе кофе с обезжиренными сливками и бутеры из чаймании, где вместо хлеба гречневые лепешки, а на них овощи с индейкой». «Да, такие я очень люблю», — подтвердила я. «Но их в кафе называют буррата». «Все равно, как именуется еда, главное, чтобы была вкусной», — отмахнулся Купер. «Вау! Какая у тебя квартира! Дом необыкновенный, ремонт потрясающий! Денег вложено немерено!» Я молча слушала, как он восторгается интерьером. Да уж, Костя Столов не пожадничал. О том, как Степанида познакомилась с Константином Столовым и почему он решил отремонтировать дом, где живет Козлова, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Лунатик исчезает в полдень», издательство «Эксмо». Когда он начал обновление моих апартаментов, мне пришлось каждый божий день спорить с ним, иначе бы сейчас тут были натуральный мрамор, паркет из африканского дерева кора-кора, занесенного в Красную книгу, ванна из цельного куска малахита и прочие изыски. Константин — умный, интеллигентный человек, но почему-то его переклинило на нашей с Агнесой жилплощади. Он отремонтировал не только мое, но и ее жилище. Например, у Несси в гостиной на потолке выложена мозаика, изображающая гору Олимп с богами. А Магда, собака моей соседки, теперь спит, завернувшись аж в 3 меховых пледа и стриженной норки. Одного ей сильно располневший от неумеренного употребления вкусных мясных консервов, запас которых Столов постоянно пополняет, уже не хватает, чтобы укутаться целиком. Агнеса страшно довольна, в восторге от потолка и от одеяла, от кухонных шкафчиков, на дверцах которых выложен орнамент из перламутра. Ой, стоп, хватит рассказывать о соседях и о Косте. Вернусь к Куперу. Через 10 минут после того, как мы сели пить кофе, я уже считала своего гостя лучшим другом и, конечно, согласилась на предложенную им работу. В чем ее суть, объясню чуть позже. Сначала надо поведать одну историю. Жил-был на свете Кирилл Монахов. Работал помощником у крупного политика, писал ему тексты, выступлений, катался с ним по регионам, и вдруг налаженная жизнь Монахова рухнула. Он попал в аварию. Беда случилась далеко от Москвы, возле крохотного села на Алтае, куда Кирилл отправился вовсе не по рабочим делам, а в отпуск. Он страстный рыбак, расслабляться предпочитает, сидя с удочкой на берегу, поэтому, получив свободную неделю, купил тур в такое место, где кишмя кишит хариус, и отправился с супругой Антониной вглубь России. Жена полностью разделяет его страсть, она, в отличие от многих представительниц слабого пола, не путает крючок с поплавком. Детей, дочь Анастасию и сына Родиона, они оставили дома. Семья Монаховых на тот момент жила безбедно. Они построили двухэтажный дом в подмосковном поселке, ездили на недешевых иномарках, держали шофера, домработницу. Но ведь зарплата помощника депутата не столь уж велика. Откуда же у семьи деньги, спросите вы? Материальное благополучие Монаховых в основном зависело от жены. Антонина – стоматолог, руки у нее золотые, пациенты текли полноводным потоком. В середине нулевых Антонина открыла свою клинику, и вклад в банке стал расти. А у ее мужа возникли амбициозные планы, связанные с политикой. Алкоголиков, дебоширов, наркоманов, уголовников и прочих асоциальных личностей в семье не было. Обычные благонадежные граждане, вовремя оплачивающие налоги и никогда не попадавшие в зону внимания полиции. Монаховым даже штрафов за превышение скорости не выписывали. И хорошо налаженная жизнь рухнула в тот момент, когда Кирилл, утомившись сидеть с удочкой, сказал жене: «Хочу есть, поехали в деревню». Антонина отказалась. Тогда супруг сел на велосипед и порулил в село, жители которого зарабатывали тем, что сдавали свои избы людям, прилетевшим в далекий край ради шикарной рыбалки. Ехать было близко, но москвич запутался в тропинках, повернул не туда, очутился на незнакомой дороге, а там его сбил трактор, коим управлял сильно нетрезвый абориген.